Глава 6. Человек из Питера. Разведчик Путин. Рано утром 30 мая 2001 года Рамвяхерев ехал в Кремль к президенту Владимиру Путину в самом мрачном расположении духа. На следующий день, 31 мая, у Вяхерева истекал трудовой контракт в «Газпроме», а сегодня совет директоров должен был решить, продлять контракт или нет. Материалы по этому вопросу директорам разосланы не были, им лишь сообщили, что вопрос будет лично докладывать председатель совета директоров «Газпрома» и заместитель главы президентской администрации Дмитрий Медведев. Эта неопределенность Вяхереву совсем не нравилась. Близкий к руководству «Газпрома» человек говорит, что смещение Вяхерева и замена вяхеревской команды на путинскую было разработано задолго до того памятного 30 мая. Говорят, будто еще осенью 1999-го директор ФСБ Владимир Путин намекал людям, принимавшим решение, Александру Волошину, Борису Березовскому, что не хочет становиться премьером и президентом, а хочет возглавить «Газпром». Говорят, уже в конце 1999 года, когда Путин был премьер-министром, некоторые люди, которым предстояло стать путинской командой в «Газпроме», получили указание готовиться и изучать компанию. Но у всех этих слухов нет подтверждения. Если такая операция и готовилась, то готовилась в тайне, в лучших чекистских традициях, предполагающих, что успеха без секретности не бывает. И Вяхерев про операцию не знал, а только чувствовал что-то смутно. На всякий случай, или, может быть, получив все-таки от кого-то из посвященных информацию о том, что увольнение его готовится, Вяхерев сам в конце 1999 года начал публично говорить, что устал, хочет на пенсию и даже называл преемника, своего друга и заместителя Вячеслава Шеремета. Однажды членам правления «Газпрома» даже раздали документы о досрочном расторжении трудового контракта Вяхерева, но потом бумаги забрали обратно и велели молчать. На самом деле, Вяхерев всегда хотел остаться в «Газпроме» и всегда боролся за компанию, которую, кажется, уже совершенно отождествлял с собой. Вероятно, он и сам не знал, за себя ли борется или за «Газпром», за собственные ли благосостояние и безопасность, или за неоглядные 4 океана газа, 12 газовых магистралей и веселые, как весенние ручьи, денежные потоки. Он был простым газовиком в сущности. Он не умел формулировать тонких чувств. Накануне собрания акционеров в 1999 году, когда очередную свою атаку на «Газпром» предпринял Борис Березовский и перспектива отставки была реальной, Вяхерев так описывал будущее компании в случае своего ухода. «Это тяжело. Деньги уйдут налево. Некоторые на карманы уйдут. Большинство кому-то». Теперь, направляясь в Кремль, Вяхерев никак не мог смириться с мыслью, что вот сейчас Путин отправит его на пенсию. Как это на пенсию? А как же «Газпром»? Никто, думал Вяхерев, не смог бы руководить «Газпромом» так, как он, потому что никто, так как он, эту компанию не знал. Бывшие сотрудники компании любят рассказывать, как на оперативных совещаниях, узнав о какой-нибудь аварии на трубопроводе и о том, что ремонтная бригада выехала на место, Вяхерев сначала матерился, а потом, замерев и потеряв виски, начинал советовать. «Только скажи ребятам, пусть они не напрямик едут. Там после 115-го километра начинается болото. Там можно и технику угробить. А пусть сделают крюк. Пройдут верхом, а потом спустятся. Там за 118-м есть такая ложбинка, где им будет удобнее пройти». Он знал «Газпром» как себя. Но сейчас, когда Вяхерев ехал к Путину, дело было даже не в том, что никто так, как Вяхерев, эту компанию не знает, а скорее в том, что никто так, как Вяхерев, эту компанию не любит, дремучей газовой любовью. В Кремле Путин коротко поблагодарил Вяхерева за хорошую работу и сообщил, что теперь «Газпромом» будет руководить молодой человек, которому он, президент, доверяет, с опытом работы в бизнесе и знанием современных методов управления. От нового руководителя «Газпрома» Путин ждал укрепления и расширения государственного участия в «Газпроме». Вяхерев вышел от Путина с почерневшим лицом. Вслед за Вяхеревым на приватную беседу к Путину зашли еще трое «газпромовцев», входивших в совет директоров. Вячеслав Шеремет, глава «Стройтрансгаза» Арнгольд Беккер и глава «Газпромбанка» Виктор Тарасов. Им Путин сообщил о своем решении и спросил, нет ли у кого вопросов. Вопросов не было. После этого в 12:30 в приемной Совета безопасности в Кремле Путин встретился со всеми директорами и объявил им свою волю. Вяхерев должен сложить с себя полномочия главы газовой монополии, а его место займет 39-летний Алексей Миллер, давний питерский знакомый Путина. Президент очень хотел, чтобы решение о замене Вяхерева на его питерского протеже было принято единогласно. Для этого срочно вызвали из отпуска члена Совета директоров, министра имущественных отношений Фарита Газизулина. В 15:00 в здании «Газпрома» на улице Наметкина состоялось официальное заседание Совета директоров. На нем Дмитрий Медведев представил всем нового главу «Газпрома», нервного чиновника с крохотными усиками. Пройдет несколько лет, прежде чем новый глава газового концерна приобретет спокойную вальяжность, сбреет усики и обзаведется лучезарной улыбкой. А тогда он был всего лишь старым знакомым президента, которого президент в начале 2000 года вызвал в Москву и сделал заместителем министра энергетики, как оказалось, для того, чтобы доверить ему самое дорогое – «Газпром». Возражений не последовало. «Никаких дискуссий не было», – рассказывает один из присутствовавших. Совет единогласно решил не продлевать контракт с Рэмом Вяхеревым и назначил Миллера его преемником. Медведев же элегантно уступил Вяхереву, правда только на год, место председателя совета директоров. Сам новоиспеченный глава «Газпрома» не проявлял никаких эмоций и в основном молчал. В тот момент президент Путин одержал свою первую крупную победу за все президентство. Во главе крупнейшей компании страны оказался человек, абсолютно лояльный Путину лично. Закончилась целая эпоха. Ведь это Вяхерев когда-то гордо заявлял, что без «Газпрома» не будет и России. Теперь «Газпром» и Россия управлялись из одного кабинета. Уход Вяхерева вызвал настоящую бурю на фондовом рынке. За 4 дня акции «Газпрома» подорожали на 26,4%, увеличив капитализацию компании на 1,5 миллиарда долларов. По большому счету, инвесторам было все равно, кто сменит Вяхерева. Они считали, что именно Вяхерев тормозил реформу «Газпрома» и противодействовал либерализации рынка акций, разделенного на тот момент на внутренний и иностранный.